Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала.